Ильяс Найманов. «Война за выживание». Читает Роман Ефимов. Сысой. Точная дата неизвестна. Месяц ноябрь, спустя примерно полтора месяца после выхода Гнуса из зоны. Один из западных постов зоны. Сысой лежал на животе, удобно расположившись на плотной туристической пенке. В руках бинокль, по левую руку автомат и корзина с саженцами. «Скажите, сталкеры с саженцами не ходят?» «Еще как ходят. Еще и мешочек с семенами травы к поясу привязан. Теперь много кто этим занимается. И знаешь, как занимаются? Вот ты спросишь, как?» «Я отвечу тебе. С большим удовольствием». «Да. Вы думаете, сталкер стрелять только и умеет? Артефакты с аномалий вытаскивать, да песни в пьяном виде у костра орать?» «Нет. Песни у костра никто не отменял, это пожалуйста. Но сейчас немного другие условия, другие задачи». «Почему?» «Вот ты тоже странный, не знаешь». «Про научный комплекс «Янтарь» слышал?» «Нет?» «Ладно, потом расскажу, почему и откуда все пошло». «Этого уже не изменишь. Гораздо интереснее, что можно изменить сейчас». А сейчас Сысой продолжал изучать в бинокль молодую посадку саженцев особо устойчивых сосенок. Саженцы-то всего сантиметров в 20-30 росток, а за почву цепляются махом. Травка под ними, специально выведенная, тоже посев. Зеленая, тени не боится, под деревьями уживается. 2-3 дня, и если полив хороший или дожди, корни на метры в землю входят, уже не выдернешь. Прям милое дело. Их и в склоны расползающихся оврагов хорошо втыкать, и на берега речушек, которые от гнуса все растительности лишились. Да... Вот оно, оказывается, какое еще последствие от ушедшего гнуса осталось. Из зоны-то его вышибли, а там, на большой земле, он все еще шурует. Не знаем, правда, где и как далеко, но сдается, что и Китай, и Индия, и Америка в самом его цвете сейчас. А сюда только редкие твари выбираются. Жрать им особо нечего. Друг друга в основном уничтожают. Либо крохи жизни подъедают, что все еще чудом уцелело. Сюда их тоже заносит. Но сюда это куда? Это на западный пост. Один из западных постов, точнее, с номером К-36. Ничем не приметный, потому только буквы и цифра. Если бы именно на этом посту случилось что, или напряженка создалась какая-нибудь, например, военный гнус со своими биотанками решил в зону ломануться, то сразу бы пост переименован был в более запоминающееся название, больше к особенностям местности привязанное. Но Большой Гнус сюда уже не так часто наведывается, я имею в виду западное направление. По периметру зоны лезет время от времени, но тут и белые работают, которые воскресшие, и свобода, под крылом которой сейчас все военные соединения. «Да, брат, дела поменялись». Сысой обернулся, разглядывая собеседника. «Так и что, и что?» «Саженцы, значит, спрашиваешь, зачем?» «Сам-то как думаешь? Саженцы, чтобы их сажать? Или у тебя варианты есть, а?» «А, зачем сажать, спрашиваешь? Вот там, видишь, впереди, за десятками метров зеленых стрелочек, черная поверхность. Видишь? Вон, гляди, как под солнцем нагревается, играет теплым воздухом. Это не смотри, что ноябрь на дворе. Тут в зоне всегда осень, да плюс еще и земля вся черным прахом усеяна, нагревается. Поэтому не удивляйся температуре. Так вот, гляди. Да ты в бинокль гляди, а не рукой козырек делай. Вон за ту корягу смотри. Видишь? Видишь, там два побега скрутились в черное». «Вот. А теперь?» «Да, правильно говоришь. Гнус поработал». Сысой усмехнулся. «Да не ссы ты. Не надо тревоги никакой. Всего две взял. Боится, осторожничает. Знает, что ему за это прилетит. Небось, стреляный, недобиток какой. А может, и посерьезнее кто. Но это вряд ли. Вот потому я и лежу тут на перинке этой, наблюдаю. Что, говоришь, подойти посмотреть? Посмотрим, подойдем, когда созреем. Кто созреет? Да кто-нибудь, либо ты, либо я, либо зона знак покажет. Мы-то тут давно ходим. Знаем, что лучше 5 минут подождать, если не уверен. Зона тебе подскажет, что делать. О, вон, смотри, муравьишки в ту сторону ползут. Сталкер показал на крупных темно-красных муравьев, чередой ползущих справа от него на территорию саженцев. Во, видал? Уже можно, значит. Как не знак? А ты что хочешь, чтобы тебе сверху облаком стрелку нарисовали? Или указывающий перст в твою тумкалку уперся? А? Ха-ха, смотри, упрется тебе перст однажды, в одно место, не жалуйся. Сейчас, Геклу подождем, бегает где-то. Сысой протянул руку и позволил одному из муравьев залезть на палец. Муравей был крупный, темно-красного вишневого цвета, 1,5 сантиметра длиною, с короткими, сильно согнутыми жвалами. Круглое брюшко вдруг поменяло цвет из темно-красного в более светлый и яркий, цвета недозревшей вишни, но тут же сменился вновь на темно-красный. Вон, видал, какие красавцы. Успокоился, потемнел. Доверяет. Мясо с кости срезают чисто-начисто. Ну, не с живого, с мертвого тела, конечно. Не, не боюсь. Жигануть может, конечно. Все при нем, но сразу видно, не местный ты. По себе судишь. Вот мой автоматик лежит. Хочешь, возьми, стреляй. Не хочешь? А почему? Иди, стреляй. Есть же автомат. Иди. Сысой нахмурил мохнатые сидеющие брови. Или ты думаешь, что он дурнее тебя? Это ты. Он ткнул пальцем. Это ты дурнее его, если так думаешь. Я же его на руки не насильно взял, а пригласил. А потом... Я его отпускаю уже. Сысой осторожно посадил муравья на тропу. Блестящее насекомое пошевелило усиками, ощупывая воздух, и не спеша слезло с теплой ладони человека. «Так тебе про Геклу рассказать? Ты не знаешь еще? Ты сам-то откуда тут?» «Откуда?» «А...» Не знаю такого места. Ладно, тут зона, тут всякое происходит. Даже если ты и глюк какой, мираж, привидение, все равно расскажу. Ну вот, слушай. Погоди. Это чего у тебя в ухе? Наушник. Со слухом проблемы, что ли? Ну, если не мешает, ладно, тогда слушай. В общем, это 2 недели назад было. Сейчас же, сам знаешь, зона растет помаленьку. Та колючка, которая уже 3-я линия была, то бишь первая со стороны большой земли, уже позади у нас. Сюда выбросы, считай, только эхом и доходят, но и мутанты потихоньку выглядывают. Они против гнуса беспомощны, поэтому к человеку больше жмутся. Ну какие это мутанты? Так, собачки да плоти. Кабаны иногда выглядывают ненадолго. В общем, мутантами мы их тогда называли, раньше до появления гнуса, а сейчас это обычная живность получается. Единственное, наверное, что на суше и останется скоро. А вот крысы еще без изменений тоже, бывает, появляются. Уходят туда, в черноту. Не знаю зачем. Трупы, наверное, обгладывают, там трупов полно. Только и гнус бывает. В общем, не знаю, как они уживаются, но назад сюда в зеленку не бегут. Может, дохнут там все. Хотя крысы получше нас знают, где прятаться надо. Ладно. Сталкер снова прикинул бинокль к глазам и несколько секунд изучал что-то впереди. Проконтролировав известное ему, он снова отложил бинокль в сторону. «Так вот, тут...» Он указал левой рукой в сторону на небольшой овражек в полусотни метров, склоны которого были словно выжжены огнем, но через черноту вновь пробились зеленые стрелки молодой травы. «Вот тут, сука одна!» «Ух вы нежные какие! В смысле собака, девочка, женщина, или как вы их называете, городские-то? Собака женского пола кто, по-вашему, а?» «Сучка?» «Ну ладно, сучка одна, килограмм на 60 веса, ощенилась. Хочешь, девочкой ее называй?» Сысой улыбнулся, показывая ряд ровных зубов. «Только если такая девочка полгода назад к тебе бы приблизилась, ты бы, небось, портки бы обморал все. Посмотрел бы я потом, как ты ее девочкой называл бы. Да и чего там, не называл бы ее никак, а переварился бы в течение суток других, вылетел бы на травку под солнышко. А потом размазала бы тебя дождем и ушел бы в почву питательным коллоидным раствором». «Коллоидным, говорю, неуч. То есть мелкодисперсным составом». «Да-да, оно самое. Девочка, значит, ощенилась во враге том, четверо у нее было. Я, ясное дело, не подхожу, не беспокою, но в одну ночь слышу скулит у дверей. Я сразу понял, что она. Открываю смело, потому что беда у зверя. Оно и мертвецу понятно. И вижу, в зубах у нее щенок ее белый такой. Розовым просвечивает кожа под шерсткой. Там еще я у нее черных видел, и с пятнами пегими, в общем, обычных, а белый один мелькал. Вон у меня под навесом теперь сидит». «Без цепи, конечно. Это же зона. Кто слепого пса на цепь сажать будет? Ты что?» «Но этот-то не слепой получился. Глазки маленькие у него есть. Бусинки совсем. Дружелюбный, страсть». Сталкер улыбнулся, вспоминая щенка. «Видать, девочка твоя с бультерьером или с кем-то тут местным снюхалась, вот принесла». «Нет, остальных не видел близко. Может, тоже зрячие были, не знаю». «Гектор я его назвал. Как подрастет да поумнеет, будут кричать его по зоне, что твой Ахиллес. Гектор! Гектор!» Сысой радостно засмеялся. «Пусть все мужики знают, что Сысой Сысоич вышел тут на тропу, а мамку его Геклой назвал, голос потому, что у нее железный. У Джека Лондона в рассказах была такая собака, вот я ее в честь этой Геклы и назвал. Как рявкнет, так хоть сиди, хоть падай, хоть что делай, а рука дрогнет. Там, видать, в роду у нее понамешанные с глубокой зоны тоже, небось, лобастые были. Псионики, которые...» Сталкер кивнул сам себе, сорвал травинку, пожевал ее и потыкал в одного из идущих особо крупных муравьев. Темно-красный солдат вдруг перешел в оранжевый цвет, приподнялся на ногах и загнулся, просунув брюшко под себя. Но человек не внял предостережению и еще раз ткнул в него пожеванной соломинкой. Насекомое возбужденно приподняло усики и предупредительно стрельнуло кислотой в неучтивое нечто. Сысой приподнял над собой соломинку повыше, несколько секунд махал ею в воздухе, подсушивая, и засунул себе в рот. Один его глаз зажмурился, а мохнатые седые усы задорно встопорщились. «А-а-а!» — протянул он. «Кислища! Сейчас главное, чтобы не разбегались они, а то переехать придется на десяток метров». Он изучающе посмотрел на действительно оживившегося муравья, потерявшего мишень. Но тот, дав несколько коротких кругов вокруг охраняемого пятачка, остановился, тревожно шевеля усиками. Большой тревоги не предвидится. Видимо, это более чем удовлетворило сталкера, и он продолжил. «В общем, щенка своего она мне у крыльца положила, а сама развернулась, и то на меня морду поворачивает, то на овражек свой. Я тут-то понял сразу, конечно, почему она ко мне пришла. Там к ней гнус подобрался и, видать, уже убил весь ее помет. Я, конечно, автоматик в руки и туда, а она, Гекла, то есть, она, конечно, тогда вообще не Гекла была, а так, сука слепая, к ноге моей близко. Зверь-то зверь, а понимает не хуже человека». Он задумался, на секунду уйдя мыслями в прошедшее и смакуя соломинку. «Да... Ну что там, гнуса мы нашли тогда. Он метрах в 30 и прятался в кустах. Кусты же сволочь хитрая не сожрал, оставил зелеными. Соображал, что прятаться надо. Думаю, что она его раньше засекла, чем он. Не смотри, что она во враге была, они же слепыши. Им прямая видимость без надобности. Так-то. Она меня к нему и отвела. Ровно со мной стояла плотно, пока я к нему не подошел в упор. Потом рвать его начала. Слепая собака жутко рвет, иногда не рычит даже. Так за морду хватает и сдавливает, пока кости лица не полопаются. Потом перехватывает и уже на усмотрение или выше, или ниже хватает. Слепой пес разной смертью убить может. Не зря ведь вроде и простенький зверь, а даже в самой глубокой зоне дышит. Значит, может за себя постоять. Сысой вынул соломинку изо рта и отбросил ее подальше. «Кто был, спрашиваешь?» «Я и не разглядел особо. Вроде двуногий. Но там сильно не досматриваешь. Хватило их уже, нагляделся. Вот сейчас Гекла подойдет, и пойдем проверим». «Что значит отпускаю?» Сталкер удивленно поднял густые лохматые брови. «Я ей что, хозяин, что ли? Она дикий зверь. Артефакт, конечно, я ей прикрепил на ошейник. Ошейник пришлось особый заказать у мужиков. Мерки снять. Она-то тоже животное, как бы тебе сказать, социальное, понимаешь? Стайное, то есть. Человек, хищник, стайный, и она тоже. Понятие общее есть. Сейчас еще немного подождем, потом сходим. Там увидишь, кто зелень подъедает». «Уйдет, думаешь?» «Да нет, не уйдет. А знаешь почему?» Сысой хитро улыбнулся. Его смуглое морщинистое лицо возрастного человека к 50 годам с седыми усами и короткой бородой ожило. «Ты ведь не смотри, что Сысой без памяти. У нас, у сталкеров, нередко память отшибает. Или контузия, или псианомалия, или накопленное от выбросов. Это ненадолго все. Руки помнят, чутье не уходит, остальное вернется, прибудет. Я же не просто так тут лежу, время тяну. Ты знаешь, есть такая аномалия жадинка. Слышал? Вот. Она маленькая совсем, срабатывает медленно. Гнус-то сгустки энергии хорошо видит, а жадинки среди зеленого почти невидимы ему». «Откуда знаю?» «Да вот откуда-то знаю. Тебе же рассказываю, втолковываю, не спрашиваю, отколь ты тут взялся. То ли реально тут сидишь, то ли чудится мне, все равно ведь с тобой беседую». «Ну так слушай. Жадинку-то выкопать можно, прямо как растение пересадить вместе с почвой, в которой оно растет. Хватает она медленно, деликатно. В случае чего и руку отдернешь, и вообще милое дело. Ну так вот, я-то знаю, где гнус прятаться любит. Ему, считай, могилки небольшие нравятся, такие ямки в земле неглубокие, но по длине в человеческий рост. Он там ляжет ниже уровня земли и считает, что спрятался. Так вот, я туда жадинку располагаю. Давно их тащу уже за собой. Новые, где нахожу, перекапываю. Считай, почти 5 десятков у меня их по фронту и по флангам расположено. Так просто к Сысой-Сысоичу не сунешься, если рылом пятнист. А ты почему еще думаешь, что Сысой тут один дежурит? Ну, не один, а с Геклой. И вон Гектор подрастет, втроем будем, или в хорошие руки отдам». Сысой снова улыбнулся, блеснув светом голубых глаз. От этой улыбки, мелькнувшей среди седых усов, стало и легче на душе, и захотелось улыбнуться в ответ. «Слепые псы к кому угодно не идут, это тоже надо знать. Я вон вижу, на тебе убийств нет. И правильно. Если на сталкере есть убитые слепыши, то и собака не идет к нему на контакт. К тебе бы пошли, но ты, я смотрю, не местный, еще и наушник у тебя странный. Бубнит там тебе в нем кто-то постоянно. «Не знаю, у нас так не ходят». «Ладно, твое дело». Сысой, чуть крякнув, встал на колени, а затем, опираясь на автомат, встал на ноги. Снял его с предохранителя. «Пойдем, посмотрим, кто там мне зеленку портит». «Ты давай, поближе ко мне держись. Без мухи тут шарахаешься, сразу видно, не местный». Заградительная линия. Точная дата неизвестна. Месяц ноябрь, спустя примерно полтора месяца после выхода Гнуса из зоны. Территория Большой Земли к северу от зоны. Белый, как молоко, туман. Белый и плотный. Плотный настолько, что почти не видно черно-серую от праха мертвой и иссохшей травы землю. Мелкая водяная взвесь неохотно пропускала звуки, парила в воздухе, создавая ощущение беспрестанного движения, даже если стоять на месте. При таком тумане в зоне ходить нельзя, но тут пока большая земля. Зона медленно, но верно продвигалась на сотни метров с каждым выбросом, не сдерживаемая больше ни одной живой душой большой земли. Большая земля умерла, а те оазисы жизни, до которых еще не добрался Гнус, будут существовать ровно до тех пор, пока он до них не доберется. Но тут Гнусу уже дают бой. Отсюда, из зоны, он был изгнан, и только тут, на этой аномальной территории, все еще продолжается, пусть и непривычная, но жизнь. Жизнь, способная воспроизводить саму себя и упорядочивать пространство для своего существования. «Уже 1.70 м в глубину есть», — послышался человеческий голос из тумана. «Не хватит, что ли?» «Копай, копай, Зёма! Сейчас белые круглого притащат, замаемся вокруг него отплясывать. Давай еще на штык ямку просадим и пошире сделаем. Потом отдохнем», — раздался другой мужской голос. Голоса затихли, остались слышны лишь удары кирки и скрежет штыковой лопаты в грунте. Два человека в зеленом камуфляже, взмыленные тяжелой работой, выкапывали большую круглую яму, диаметром сейчас почти 3 метра и глубиной, по их словам, уже в 1.70 м. Кирка со скрежетом ударила в камень. «Да ёк-макарёк, откуда здесь столько камней?» — раздался голос Зёмы. «Шо тут, скалы, шо ли, были когда-то?» «Да не говори!» — отозвался ему с тяжелым придыханием второй голос, и со дна наружу вылетела горсть земли, выкинутая лопатой. «Может, тут золото есть, если скала имеется?» — раздался голос первого сталкера. «Ага, держи карман шире. И нахрена тебе сейчас золото?» Все с тем же придыханием отозвался ему второй голос, и наружу вылетела следующая горсть светлой земли вперемешку с каменной крошкой. «Давай, топор, тормознем немного, спина отваливается. Покурим, послушаем», — предложил Зёма. «Давай», — отозвалось устало. На дне ямы поутихло. Все еще плохо видимые за таким плотным туманом фигуры, переводя дыхание, расселись по обе стороны вырытого ими кратера. Раздались выдохи облегчения, шуршание отлепляемых липучек и треск зажженных спичек. Запахло серой и сигаретным дымом. С десяток секунд курили молча, прислушиваясь, наслаждаясь покоем и тишиной. Туман действительно скрывал не только видимость, но и погашал звук. «Интересно, как они дорогу сюда в таком тумане найдут?» — подал голос Зёма, выдыхая дым. «Может, в воздух пальнуть придется для ориентира?» «Да», — махнул размытый туманом рукой топор. «Найдут. Они на зону ориентир хорошо держат. Это же не мы, это мертвецы. Главное, чтобы вернулись все». «Вроде всегда возвращались же, топор. Чего нагнетаешь?» Встревожился Зёма. «Да, возвращаются. Но сам знаешь, одно дело одиночного валдарнийца живьем взять, А другое, если он к Альфа-Гнусу подвязан. Там уже не прогулка, а бой получается», — ответил топор, лицо которого только сейчас стало проявляться в едва начавшем оседать тумане. Светлая щетина нескольких небритых дней и упрямый взгляд серых глаз на молодом решительном лице. «Что-то в последнее время тяжелее стало шарики воровать у них. Чую, скоро Альфа по-другому с нами разговаривать будет. Как бы чего ни придумали для нас. Интересно только, сколько у нее гражданского на питание имеется». Зема, чье лицо тоже сейчас стало лучше видно, затушил бычок о влажную землю. На молодом лице с темной, также несколькодневной щетиной проглядывалась усталость. Черная, вязаная, подвернутая шапочка закрывала верхнюю часть его головы, а из-под шапки выбивались мокрые от пота темные волосы. Он был значительно менее физически крепок, чем его товарищ, и работа с земляным инструментом давалась ему труднее. Он кашлянул и сплюнул, бросив неуверенный взгляд на товарища. «Белые же хорошо с гнусом дерутся. Вон мы уже какую заградлинию выложили. Километра 3, наверное, сделали вдвоем. Сейчас последнего Валдара прикопаем и на базу. Отдыхать хочу, а то у меня скоро руки, как у обезьяны, будут», — пожаловался Зема. «Не боись, не будут», — уверенно ответил топор. «А если и будут, значит, так надо. Не ссы!» «О!» — встрепенулся он, прислушиваясь. «Вроде шумит что-то». Действительно, сквозь все еще плотный туман пробился отдаленный скрипящий звук, смягченный только расстоянием и плотной водяной взвесью, висящей в воздухе. Зема нервно сглотнул слюну. Он, да собственно, как и любой живой человек, все никак не мог привыкнуть к пугающему виду валдарнийского танка. Сейчас либо к их, либо к другой двойке, роющей точно такую же воронку для закопки чудовища, ведут, тащат или катят это полуторатонное или больше безобразие. А что такое валдарнийский танк? Валдарнийский танк — вершина пищевой цепи, захватившего землю гнуса. Огромная общая звенящая радиацией масса, слившаяся воедино десятками порабощенных и измененных вирусом человеческих тел, преодолевшая неизбежную вторую смерть от радиации. Огромный, перепачканный земляной грязью и черной золой шар. Если хватит духу осматривать его вблизи, то будут различимы торчащие в некотором приобретенном в процессе перекатывания порядке уродливые, обезображенные человеческие конечности. Обрывки одежды, элементы украшений, торчащие из глубины уродства. Сломанные тазовые кости, выпирающие ребра и искривленные, разбитые неровностями дорог позвоночники. Все покрыто плотной, изрубцованной, лопнувшей и вновь сросшейся кожей, выполняющей функцию брони, под которой располагался сформированный в такой же шар общий скелет из человеческих костей. Организм, который никак не должен был возникнуть на этой земле, если бы не невероятная живучесть пораженных вирусом человеческих тел. У этой биомассы оставались незатянутыми грязно-пятнистой кожной броней только лунки с костяным воротником, из которых торчали, а при необходимости уходили внутрь, страшные лысые головы с больными, наполненными диким холодом и отчуждением черно-коричневыми глазами. Внешний вид биотанка — это то, что нередко срывало предохранители человеческой психики, вызывая либо истерику и панику, либо ступор. Но рев биотанка вблизи для неподготовленного — это бессонные ночи, холодный пот ужаса и борьба с воспоминаниями. Какой-то древний, неконтролируемый механизм включался в человеке, когда сила звуковой волны, казалось, заставляла вибрировать не только воздух, но и сам человеческий организм, каждый хрящик и косточку, размывая зрение, сбивая дыхание и вызывая кратковременный паралич. Топор схватился за рацию. «Лунка-Тезе, Белому Северу! Лунка-Тезе, Белому Северу!» — сдерживая волнение, запросил сталкер. «Белый Север слушает», — раздался голос из рации. Голос мертвеца. Без всякой интонации, бесцветный, но сейчас такой успокаивающий тем, что в этом тумане, кроме них, еще есть и другая сила. «Есть шум на внешнем направлении. К нам тащите?» — спросил человек. «Да», — односложно прошелестело в ответ. «Принял», — отозвался топор как можно спокойнее, но на долю секунды показалось, что его голос дрогнул. Он убрал рацию, надеясь, что дрожание рук не будет заметно, и достал фляжку. Сделал несколько глотков воды. Побледневший напарник теперь старался дышать носом, контролируя дыхание. «На выход, Зёма. Сейчас будем принимать». Оба бойца по осыпающимся склонам вырытого ими углубления выбрались наверх, забрав с собой оружие и инструмент. Оттуда из тумана издалека послышалось угрожающее клокотание. Зёма огляделся. Он выкидывал нужного размера камни в эту сторону, чтобы позатыкать больные глотки валдарнийского танка. Терпеть эту тварь вблизи, если она начнет бесноваться, невыносимо. Убивать ее нельзя, не для того ловили. А ловили ее для того, чтобы прикопать тут, желательно вообще вровень с землей, а она, очень скоро проголодавшись до черты, впадет в спячку, просыпаясь только за тем, чтобы пожирать своих собратьев, пытающихся просочиться в зону и попавших в ее поле воздействия. Это, как показала практика, оказалось надежнее всего. Но тут, правда, на всю глубину закопать ее не получится. Не успели. Тяжелый грунт. Минимум 2,5 метра надо, иначе торчать будет, малеха. Боец выделил взглядом 2 камней. Крупноватые, возможно, во рты не пролезут твари, запихают силой, вместе с зубами внутрь вобьют. Но может не хватить, или не все подойдут по размеру. Наверное, надо еще поискать. Зёма уже начал крутить головой, прикидывая, к какой куче выкинутой земли лучше подойти. Напарник заметил эти нервные движения. «Не суетись ты», — сказал он, опираясь на лопату. «Не бери в привычку». «Да камней хотел еще наковырять. Вдруг не хватит», — нервно пояснил Зёма. «У нас еще с прошлого раза в тележке деревянные кляпы остались. Их запихаем, если не хватит», — мрачно успокоил его топор. Там позади, в тележке, прицепленной к мощному квадроциклу, имелась еще охапка заточенных штырей из арматуры. Это были гвозди для конечностей биотанка. Эта тварь будет ими махать и оказывать сопротивление, если поймет, что ей уготовили. А точнее, когда поймет. Вот чтобы не хватало, за все подряд и нужно ее руки и ноги к туловищу прибить. Хотя белые наверняка ей руки и ноги переломали до состояния плетей, но все равно схватить она сможет. Так что прибивать по-любому надо будет. Вон и кувалда лежит наготове, да и мертвецы помогут. Топор вздохнул, стараясь не шевелиться, тренируя свою волю и настраиваясь перед встречей с биотанком. Скоро тварь поймет, что тут стоят живые люди и захочет добраться до них. Вот тогда она заорет по-настоящему. Вот тогда будет страшно. Но это 300-400 метров должно быть между ними, как правило. Это скоро уже. Боец сплюнул, набычился и плотнее схватился за черенок, воткнутый в землю штыковой лопаты. Он соберет свою волю в кулак и, может быть, хоть сейчас не вздрогнет. Он постарается. Топор опустил голову вниз. Смотреть вперед было бесполезно. Он уже чувствовал начало воздействия биотанка. Тварь щупала пространство, но воздействовать на людей еще не могла. Вдалеке снова заклокотало. Угрожающе и прицельно в их сторону. Он почувствовал, что это в его изюмы сторону. Слегка зашумело в ушах. Ей еще метров 100 до того, чтобы понять, что люди для нее недоступны. Вот тогда она заорет. Вот тогда и посмотрим. Еще десяток секунд тишины. Интересно, с какой скоростью огромные раскачанные экзоскелеты, управляемые мертвецами, именуемые как боевые единицы тиранами, толкают ее в их сторону. Обычно быстрее. Наверняка там сложный рельеф, оттого и дольше катит. А может, у них потери? Может, возвращается всего 2 из 3? Или вообще 1 из 3 ушедших за биотанком? Альфа-Гнус теперь-то сам понял, для чего волдарнийцев отлавливают. Теперь, если успевают, сами засады на белых возле валдаров делают. Тревожная мысль заставила бойца на секунды позабыть о себе и полностью уйти в переживания. Тоска и нефизический холод, от которого волосы встали дыбом, коснулись всей поверхности кожи, от пальцев ног до макушки головы. Внезапно пришедший тяжелый нарастающий дальний рев словно обрушил на голое тело потоки холодного песка прямо под одежду. Рев, казалось, физически смял сознание, игнорируя расстояние, плотность тумана и какую-никакую, но все-таки моральную подготовку. Боец вздрогнул всем телом. Снова врасплох, снова не устоял. «Чтоб тебя!» — прошипел он, злясь больше на себя, чем на чудовище. Себе он еще раньше дал зарок, как перестанет вздрагивать, как начнет спокойно работать с биотанками, так попросится у якоря к белым в дальнюю разведку. Живые бойцы, способные ходить с мертвецами на большую землю, — элита. Вот туда ему надо. Зёма стоял рядом, побледневший, покрывшийся холодным потом. В руках по камню. Зачем схватил? Небось и сам не знает. Топор глубоко вдохнул и выдохнул. В голове пульсирует от подскочившего адреналина, но уже не колошматит нервами. Научился бояться спокойно, а значит, не терять голову. Еще минута ожидания, и вот в тумане, проступая неясными силуэтами ужаса, появляется катящаяся гора зараженного радиоактивного мяса. Позади нее, равномерно и успокаивающе гудя механическими приводами, похрустывая поврежденным металлическим суставом, маячит 2 огромных силуэта. 2 из 3. Будем надеяться, что третий тиран остался позади и прикрывает отход. У этих парней, сидящих внутри, чье сердце практически не бьется, нет даже систем жизнеобеспечения. Она им не нужна. Все свободное пространство внутри и снаружи в этих машинах, созданных на базе экзоскелета, отдано в пользу мощи, брони, живучести. Материализованный в шагающем металле плод мрачной мысли мастера Коваля. «Груз прибыл!» — раздался усиленный электрическим динамиком голос. «Пакуйте!» Яков и Сагитай. Точная дата неизвестна. Конец ноября месяца, спустя 2 с небольшим месяца после выхода Гнуса из зоны. Яков и Сагитай сидели на деревянной скамье, нежась под лучами нечасто балующего зону осеннего солнца. Наконец-то болотный доктор дал добро на их самостоятельное выздоровление, как и 100-процентную гарантию их поправки, и покинул точку. Сейчас они оба, в одних только штанах, голые по пояс, вышли из баньки и, откровенно забив болт на то, что в принципе могли бы простудиться, сидели на той самой скамейке в той самой зоне. В тылу, в безопасности и комфорте. 2 ветерана, 2 профессионала, 2 брата по оружию, неразрывной связкой прошедшие непредставимое. Зона любила их. Именно сейчас, разогнав облака и залив делянку солнечным светом, они это чувствовали и нисколько теперь уже не сомневались. Да и общение с болотным доктором, этим миражом, этой легендой, дало свои результаты в самой глубине их душ. перекованных десятками сражений, но не потерянных, не сломленных, не подчинившихся. Сагитай, этот среднего роста, крепкий, склонный к полноте азиат, выпрямил ноги, сидя на скамейке, отчего пятки оторвались от земли и теперь ощупывались солнечными лучами. Поза, а если смотреть глубже, то, скорее всего, жест получился детским, но вполне себе отражающим его мироощущение. Подвернутые штаны, широкое, распаренное, довольное, бритое лицо, особенно в контрасте с крупным, голубоглазым, мечтой всех девиц блондином Яковом, делали его мальчишкой. Но, конечно, это была лишь иллюзия. Те, кто знал и помнил сагу, никогда не приняли бы его за простачка. Скорее, простачком в их связке был Яков, который был и младше по возрасту, и по чину, и в целом по образу мышления. Если сага в характере был огнем, то Яков — льдом. Этот взаимодополняющий союз уравновешивал, давал тот самый баланс, который позволил им дожить-таки до этого дня. Да, еще очень близок был специально прикомандированный к ним орех. Тот самый орех, который еще на Интаре служил в долге, ныне ставшим крылом свободы. Тот самый орех, чье поварское искусство нужно было называть с большой буквы «И», ибо его любовь к кастрюлям и сковородкам была так же высока, как и его страсть к наблюдению за восторженным и чуть ли не оргазмирующим лицом Сагитая, пробующим каждый раз новые блюда из-под его орешка руки. «Хорошо, брат», — легко вздохнул Сагитай, глядя прищуром черных глаз на пронизывающие воздушное пространство зоны лучи солнца. «Ага», — подтвердил Яков. «Голова не болит, пульс уже не колотит, обе руки одинаковые». «Да», — подтвердил Сага, едва кивнув. «Руки-то у Якова одинаковые, а правого глаза нет. Да и Сага со своей челюстью и шрамом с левой стороны сам себе напоминает какого-то киношного персонажа с жуткой историей. Конкретно ему, Сагитаю, болотный доктор разбирал и собирал сломанную при Ладоге челюсть, которую, как он узнал позже, мужики назвали первой крепостью, три раза. Были, так сказать, нюансы. Но теперь челюсть снова в сборе. Правда, родных зубов не стало, но внезапно доктор вставил самодельные зубные протезы, которые не особо болят, скорее чешутся, но очень редко. Так что да, кроме ломать и сращивать кости, доктор мог еще и протезировать зубы. Удивительно. А челюсть была нужна не только ее владельцу, но еще и орешку. Кстати, вот и он. «Мужики, мясо готово! К нему чего на гарнир сделать?» Голос раздался из-за угла бревенчатой баньки, опершись на стену которой они сидели. Там впереди от бойцов метрах в 100 начинался редкий лес, чуть желтоватый, но в целом ближе к зеленому. А тут, на этом участке земли, где они находились, было всего 6 восстановленных домов на 2-3 небольшие комнаты. Это был так называемый санаторий для тяжелых и особо ценных сталкеров. Средняя восточная часть зоны. «Макароны!» — отозвался Яков. Сагитай лишь улыбнулся бесхитростному выбору названного брата. «У Якова 2 предпочтения — либо картошка, либо макароны». Орех, показавшийся уже из-за угла домика, истинный повар и кулинар, в светлом фартуке и колпаке, который ему, по сути, был не нужен, поскольку он был лысым, специально вышел, чтобы получить подтверждение от Сагитая. Так сказать, визуальный контроль. Получив утвердительный кивок от Саги, он приложил деревянную лопатку под козырек и исчез. Если обожаемый им Сагитай утвердил макароны, значит, будут макароны. А сделать так, чтобы Сагитай корчился в муках наслаждения от его орешка-стрепни, это уже личная задача и прямой кулинарный вызов. Он ему устроит, он ему покажет. Сага еще не раз сверкнет слезой восторга, пока доест первую тарелку. Вдалеке послышался звук двигателя. бензиновый, малолитражка. Скорее всего, квадроцикл. Едет кто-то с новостями или везут тяжело раненого. «Пойдем оденемся», — негромко сказал Сага. Яков только кивнул и встал. Сейчас они охладились достаточно, пересиживать дальше уже было бы опасно. Простуду они вылечат в два счета, но зачем себя подставлять? Оба вернулись в баньку, из которой через несколько минут в мягких трикотажных костюмах камуфляжной расцветки вышли наружу. Перед ними уже стоял сам лидер группировки «Свобода» Якорь. Цветущий, улыбающийся, конечно, постаревший от нервов, но с теми же усами, которые, в отличие от поседевшей головы, все еще были жизнерадостно каштанового цвета. «Ба!» — распахнув объятия, воскликнул он, встречая Якова. «Какие люди и без охраны!» «Ага!» — подтвердил Яков, с искренней радостью обняв их нынешнего командира. «Здорово, командир!» — поприветствовал Якоря Сагитай, также с настоящим радушием обняв гостя. «Давай, присаживайтесь, мужики», — предложил командир, жестом указывая на ту же скамейку, с которой они поднялись несколько минут назад. Бойцы сели. Они знали, что курортное время рано или поздно закончится. Сидеть после выздоровления бесконечно на шее у всех не получится. Да, откровенно говоря, это было вообще не в их стиле. Но вот появление самого первого номера, фактически генерала всех имеющихся тут вооруженных сил, говорило о многом, в том числе и о появлении для них персонального задания. Только вот какие из них сейчас воины? Они, переглянувшись, присели, понимая друг друга без слов. Якорь сел на принесенный тут же поваром орехом табурет. С каким-то смешанным вздохом усталости и облегчения, незнакомо, по-отечески, ласково оглядывая поправившихся, наконец, таких ценных бойцов. От такого странного внимания оба сидящих на скамейке растерялись. «Как здоровье, мужики?» — наконец спросил он негромко, чуть приподняв подбородок. «Нормально, командир», — отозвались оба почти в один голос. «Сага, что с коленом?» — указал он взглядом на правое колено бойца. «Да, действительно, коленку болотный доктор собирал из осколков. Пока их, уже почти умерших, доставили в зону, на стандартную реанимацию не было времени. Ожидавшие их сталкеры стабилизировали их артефактами душа с установкой капельниц. Раны схватились, кости срослись в том положении, в каком их и застало лечение, поскольку человеческие организмы уже были не способны на большее. И только потом их доставили сюда, куда одновременно прибыл из своих территорий тот самый легендарный врач. Каково же было удивление бойцов, когда они, очнувшись, нашли себя кривыми, косыми, неправильно сросшимися, оттого и малоподвижными, да еще и с кучей сидящих в теле осколков. Тогда им пришлось прожить еще несколько дней в таком состоянии, стабильно питаться, принимать лекарства, поправляться, копить силы. А потом началось. Потом доктор принялся за свое искусство врачевания. Усыплял их, ломал кости, составлял их вновь, вскрывал плоть, извлекал металл. Рассекал неправильно сросшиеся кровеносные сосуды, восстанавливая кровоснабжение. Сшивал вновь, работал, работал и работал. Одна правая коленка Сагитая подвергалась крушению и заживлению 5 раз, до тех пор, пока, наконец, не начала функционировать нормально. Из Якова достали почти 200 грамм мелкого металла. Глаз спасти не удалось, пришлось просто зашить. Якорь знал всю эту историю. Приставил к ним лучшего повара, лучшие продукты и медицину. И вот спустя почти 2 месяца два высококвалифицированных кадра почти в строю. Почти, но все еще не в строю. «Нормально с коленом», — отозвался Сагитай. «Прыгать уже так резво не могу, но ходим ровно. Бегать пробовал, отстает, остальное нормально». «Ясно», — Якорь перевел взгляд на Якова. Ты как, брат?» «Пойдет, командир. Привыкаю». Голубоглазый блондин зажмурил зашитый правый глаз, через веки которого от лба до щеки тянулось несколько шрамов. «Похудел. Аппетит есть?» — уточнил якорь. «Имеется. Но, конечно, не такой, как у братухи». Яков толкнул плечом Сагитая. «Но порядок. Кушаем». «Хорошо. В общем, я не просто так приехал, мужики. Дело есть». Наконец перевел в основное русло разговор первый номер. Бойцы не ответили. Они и так знали, что дел будет по горло. «Сигнал есть с населенного пункта Локоть. Мы проверили. 3 человека. Живые. Держат оборону по тому же принципу, что и мы. Это ваш промежуточный пункт. Главный пункт в Брянске. Там 2 точки. В одном пункте военсталы удержали оборону, просят эвакуацию. Есть дети и женщины. 2-я точка, особо крупное убежище, вроде как не тронутое вовсе, судя по маркерам. То ли гнус не нашел их, то ли действительно штатно отработало, никого не пустило. Потребление энергии там циклическое, непостоянное. Похоже на то, что там по-прежнему живут люди. Есть источник, подсказывает, что оно не вскрыто. Надо проверить и, если порядок, тоже на эвакуацию». Якорь замолк, ожидая реакции бойцов. Несколько секунд длилось молчание. «Мы-то за», — подал голос Сагитай. «Только какие из нас сейчас бойцы? Мы вдвоем сейчас так себе воины». «Знаю, не спорю, но вы не одни пойдете. С вами 2 белых пойдут в металле. Пока вы отдыхали, мы им экзоскелеты доработали немного». Якорь покрутил усы. «Вру, много доработали, если честно. Сейчас решаем проблему противодействия противотанковому оружию, типа РПГ или ПТРК. Думаю, скоро решим. Вот тогда и двинете». Командир сверкнул взглядом. «А, что скажете?» «Это те ребята, которые кучу волдарнийцев втроем размотали?» — вспомнил Яков. Его лицо чуть просветлело и как будто помолодело, но все равно от былого интереса к оружию и металлу, фанатом которого он был большую часть жизни, осталась только инерция. «Да, Яков, те самые, усовершенствованные, доработанные, обученные и еще более смертоносные. Тираны!» Утвердительно кивнул первый. «Здорово!» — протянул Яков. Затем он перевел взгляд на своего боевого товарища, как на старшего, ожидая, что скажет тот. «Пойдем, конечно, командир. Спешить только не будем. Всего сразу не успеешь, да и привыкать нам надо. Почти 2 месяца, считай, на полках валялись, пока этот ваш доктор над нами эксперименты свои проводил». Не упустил возможности пожаловаться Сагитай. Якорь улыбнулся в усы. «Ну, не такие уж и эксперименты. На мутантах у него хорошо получается. Вот и на вас тоже получилось». «Ага, то-то я и вижу. Инструмент у него для нас самый маленький из его наборов», — наигранно недовольно буркнул Сага. «Но...» — он потрогал 2 коленные чашечки руками. «Слов нет, конечно. Собрал. Я же когда очнулся, у меня там вообще сустава не было, считай. Палка прямая с осколками под кожей. А сейчас во, гнется, бегается немного. В общем, чего я?» — призадумался азиат. «От безделья брюжу, командир. В общем, нам как и что понять надо, что там с той стороны делается», — озвучился Гитай. «Я так чувствую, осторожно надо будет идти. По здоровью надо будет артефактов, что ли, набрать, на выносливость, может, еще. Без них тяжковато». «Не-не, брат», — замотал головой якорь, — «никаких дополнительных артефактов, только муха и пузырь. Гнус сейчас, что на окраинах трется, артефактами увешивается. Муха ему ни к чему, а вот мамины бусы и прочее на пуле стойкость обвешивается, будь здоров. Белые проверили. Точно говорят, сразу защитное поле от мухи деформируется, Доступ для гнуса дается, если другие артефакты имеются. Так что не рискуем», — поднял вверх указательный палец командир, обозначая важность момента. «Это что получается? Гнуса еще и прострелить не получится?» — в изумлении открыл рот Яков. «Нет, не получится. Если это бывший военстал, который вместе с регулярной армией границы зоны охранял, то хрен его так просто возьмешь. Много сложностей они нам устраивают. Знают черти, как и что работает. Но ничего, скоро последние закончатся», — пообещал якорь. «На то вам тиранов и даю. Ценные ребята, стойкие. И информация по живым точкам у них будет. С них же хрена с два, что вытрясешь, кем бы ты ни был». Троица замолчала, на секунды обратившись в воспоминания. Там, со стороны кухни, часть которой находилась под навесом, вдруг раздалось тявканье. Яков и Сагитай нервно переглянулись. В зоне нет дружелюбных зверей, которые могли бы приблизиться на такое расстояние. Однако командир не обратил на это внимания, только лишь повернул голову на звук. «Гектор, иди сюда, малыш! Иди, иди!» — позвал он и причмокнул губами. Однако никто не появлялся. Только ворчание щенка и едва слышный голос повара с постукиванием чего-то об тарелку были ответом. Вполне очевидно, песик предпочел общество вкусно пахнущего повара с аппетитными ништячками вместо некоего теоретического причмокивания усатого якоря. «Кто это?» — спросил Яков, округлив один глаз. «Это было что-то новенькое. Обычная собака в зоне. Нонсенс». «Песик, кобелек, щенок, еще и месяца нет. Зрячий, но от слепой мамаши. С западного поста вместе с нашим сталкером привез. Сысой он сейчас себя называет», — пояснил командир, но глядя, что Яков все еще с живым интересом ждет продолжения, что было редкостью сейчас с этим пережеванным сражениями бойцом, продолжил. «Сысой у нас немного того». Якорь жестом правой руки аккуратно показал помешательство возле головы. «Немного не в себе. Это у него регулярно происходит. То с выдуманными людьми разговаривает по часу, то вдруг зависнет где-то, как будто препарат принял какой-то. В общем, мы с этим смирились. Люди разные, а Сысой мужик опытный, ветеран. Аномалии чует не хуже мутанта, да и с мутантами ровно у него все». «Сейчас же у всех ровно», — вставил слово Сагитай. «Да, в целом, конечно, спокойнее, но у него слепая сука живет. Он ей артефакт на ошейник прикрепил, вдвоем дежурят. Это уже совсем другая история, это вам не нейтралитет, это уже сотрудничество», — ответил командир. «К тому же слепышей, все, кто в зону приходит, несколько штук да убьют у кордона». Ну, когда он еще был, этот кордон. А веришь или нет, оказывается, след от убийства на человеке остается, и слепой пес это крепко чует. Не обманешь. Поэтому почти никто не может слепого пса приручить, а у Сысова, он же иногда Михалыч, смотря как себя воспринимает, у Сысова получилось. Удивительный мужик. Странный, конечно, но очень толковый». Якорь теперь сам переключился на повествование, уйдя в воспоминания. Видимо, в суете и нагрузке постоянно воюющие зоны минуты покоя были для него редкостью. «Ты же смотри, что он удумал», — продолжил командир, нащупывая пачку сигарет в нагрудном кармане гимнастерки. «Тревожную кнопку он нажал. Это когда поплохело ему, догадался. Наш ближайший мобильный отряд, задача которого моментально реагировать на возможный прорыв гнуса, выдвинулся. Прибыл скоро, а Сысой и не помнит, что на кнопку нажал. Ходит между своими аномалиями, тычет разряженным автоматом в ямки и гнуса кому-то показывает». «Кому?» — не удержался Яков. «Ну как кому? Выдуманному гостю», — ответил командир. Вздохнул, сунул сигаретку в рот, затянулся. Задумчиво и немного грустно, глядя в землю, выдохнул. «Тепло тут у вас, хорошо», — отметил он. Любит это место зона. Говорят, тут ни одного мутанта не убивали. Потому и клетка такая приветливая». Снова затянулся. «И что?» — заинтересовался продолжением уже Сагитай. «Ну как что?» — пожал плечами якорь, снова затягиваясь. «Повезли его на лечение. Он не спорил. Покладистый в этом смысле. Геклу его видели, мамку этого Гектора. Псина огромная. Тело длинное, ноги короткие, явно из глубокой пришла». «Так а что он один-то ходит? Одному же не положено», — удивился Яков. «Не положено», — согласился командир. «Только это же отдельный случай. Сысой настолько хорошо аномалии чует, что, представляешь, жадинки перекапывает, как мины. Тащит их за собой, прикапывает по фронту. Как он их находит в таком количестве, тоже вопрос. Они же мелкие, вплотную пройдешь и не заметишь. Только если сядешь на нее, тогда прихватит. А так и безопасная аномалия, считай. А он ее приспособил, видишь как. В одно лицо участок держит. Участок-то у него не самый простой». «Да», — протянул якорь, согласившись в чем-то сам с собой. На секунду из-за угла показалась морда белого щенка. Уже широкие челюсти, маленькие бусинки зрячих глаз, словно игрушечные, розовая широкая пасть в добродушной ухмылке, мокрый нос. Он опустил голову, принюхался, но, встретившись взглядом с незнакомыми людьми, отпрянул назад, очевидно ретируясь к повару. «Ух ты!» — оживился Яков. «А ну-ка, стой!» Боец поднялся и быстрым шагом двинул за исчезнувшим щенком, пропав из видимости. Командир проводил его благожелательным взглядом и сел на освободившееся место рядом с Сагитаем. «Чего он у тебя смурной такой?» — озабоченно спросил он у Саги. «Вижу, что смурной», — нерадостно подтвердил боец. «Сохнет, наверное, по красотке своей». «Полилит?» — уточнил якорь. «По ней. Он к ней часто мысленно обращается. Не знаю, как можно в такое втрескаться. Точнее, понимаю, что можно, но это ведь дорога в один конец. У пацана что в башке, непонятно. Ну вот, вылазку сделаем, развеется. Небось, отпустит», — предположил Сага. «Ага», — вздохнул командир. «Ты это, Сагитай, ему не говори пока. Ну или скажешь там подальше, когда уже снаружи будете». Якорь воровато обернулся по сторонам, чтобы никто не подслушивал. «Я думаю, мы знаем, где эта его Лилит обосновалась. Только ты никому не говори». «Могила», — коротко кивнул Сагитай, понимая крайнюю специфичность информации. Командир наклонился к уху бойца, еще сильнее сбавив громкость голоса. «Северо-восточная часть зоны, узкий сектор. У нас он под особым номером числится. Зона там аномалиями отгородилась, будь здоров. Плюс сталкеры подсказывают из тех, кто дежурит на смежных участках. В общем, мы туда особо не суемся, но вроде как баланс какой-то у сектора есть, поскольку рваный гнус на внешней границе имеется. Следы опять же химеры. В общем, почерк исключительный». «Генерал! Сагитай!» — раздался голос Ореха, который, как оказалось, вышел из-за угла. «У меня все готово. Прошу к столу!» Худой и рваный. Точная дата неизвестна. Месяц, ноябрь, спустя примерно 2 месяца после выхода гнуса из зоны. Деревянный пинцет упрямо вдавливал кусочек угля в прикрученный в деревянные же тесочки осколок каменного цветка. В увеличительном стекле, под которым и происходило это действо, все казалось примерно операбельного размера. То есть осколок каменного цветка был как будто пару сантиметров, а кусочек угля размером с бусинку. На самом деле, это кусочек артефакта был размером с бусинку, а черный уголек был в действительности крошкой меньше миллиметра. В руках тощего молодого человека, почти подростка, группировки «Свобода» по прозвищу «Худой», происходило таинство работы создания артефактной сборки. Не просто так для баловства, а по заданию главного бронника и оружейника группировки Коваля. Задача выдвинута в приоритет самим якорем, который был теперь самым главным не только в свободе, да и вообще по всей зоне. Задача какая? Чудесная, по сути, простая в описании, но нифига не простая в исполнении. Сделать так, чтобы сборка могла превращаться в трамплин и обратно по внешнему управлению. Зачем? Тут вопрос еще более интересный. Вздумалось Ковалю поставить такую сборку на экзоскелет белом, это которые мертвецы. Ребята крепкие, стойкие, спокойные, крайне ценные. Только вот гнус на них гранатометов с кумулятивами не жалеет, если надо, и из противотанкового ракетного комплекса долбануть может. Ненужные потери, лишние. Вот отсюда и задача. А кто ее может выполнить? Ну, конечно, только те, кто смог сборку муха придумать, то есть худой да рваный. Два подростка без образования, но с крайне ценным талантом. Чувствуют они артефакты очень тонко. Нет других таких больше в зоне. Артефакт же — вещь уникальная. Приборов для его исследований нет почти, а те, которые есть, которые как на научном комплексе «Янтарь», так те больше про издевательство над артефактом, а не про понимание, как с ним работать. С артефактом надо душой своей работать, которая не покрыта ни злостью, ни жадностью, ни обидой. Тогда артефакты можно почувствовать, понять, что в нем скрыто, а не фигачить его током, давлением или глушить растворами. Очень глупо через силу его взламывать. Это как человека допрашивать на неизвестном ему языке. Худой, он же Слава, еще раз придавил уголек к серо-красному осколку каменного цветка, наблюдая за реакцией на границе артефакта. Уголек тоже непростой. Из местного растения волчья лоза сделан. В бескислородной камере под температурой. А зачем уголек сюда нужен? В качестве контакта. Поскольку осколок артефакта, который от аномалии трамплин произошел, после измельчения через время снаружи пленкой покрывается, которая ни электричество, ни гравитацию, ни кислоту не пропускает. А волчья лоза, наоборот, любую аномальную энергию без искажения проводит. Даже в угольки сожженная все равно свойств не теряет. Вот и надо кнопку впаять в осколок каменного цветка. Как запускать-то этот осколок, есть понимание у пацанов. Только вот стабилизировать процесс, а еще важнее обратно его свернуть по сигналу, это задача еще та. Там тоже мысли есть, но сейчас дело в кнопке. Надежно, чтобы была прикручена. Мертвецы, которые зомби раньше считались, не полезут же своими пальцами разбираться, что с защитой не так. Вот и надо надежно сделать, а не тяп-ляп. Уголек все никак не хотел прикипать к грани осколка. Через увеличительное стекло, закрепленное на штативе, было видно, как по краям этой самой черной бусинки как будто размягчалась, плавилась, а чуть позже начинала вскипать поверхность артефакта, но это было видно воображением чуть раньше, чем происходило в действительности. Это уберегало подростков от несчастных случаев, позволяя им на пару секунд раньше точки невозврата прервать процесс, либо отскочить в сторону. Это уже профессиональное у них выработалось. Такая вот профессиональная деформация на работу с артефактами. «Что, не соглашается?» — раздался голос из-за плеча. Голос принадлежал Рваному, тому самому напарнику, ничуть не менее легендарному в их общем деле, чем и Слава. Рваный, он же Ипполит, он же в крайнем случае Поля, чего он несказанно стеснялся, особенно вкупе со своей фамилией Хлебко, был среднего роста, так же, как и Слава, не выделяющаяся избыточным весом, совсем молодым человеком с серьгой в ухе. Прозвище он получил, потому что неизвестно, по какой причине надрезал себе одежду и в коленях, и в локтях. Еще где было его душе угодно, нанося таким образом невосполнимый ущерб одежде, независимо от ее стоимости. «Не», — мотнул головой Славка, не оборачиваясь. «Колу принес?» «Ага, на», — поставил ему на стол уже откупоренную бутылочку рваной. Худой только кивнул, не отрываясь от процесса. Каменный цветок должен был принять контакт. Они это знали. Знали не по книжкам, которых, разумеется, не было в природе, разве что у ученых на ныне закрытом янтаре, да и то там такие книжки, в которых куча умных слов и почти нет понимания. Так, набор фактов, без практических выводов. Реальные свойства артефактов ребята знали из своей практики, но еще больше прогнозировали при работе с ними из своего ощущения артефактов. Главное — подобрать ключик к первому случаю, а потом количество не имеет значения. Как подобрать? Вот тут и есть главное в их ремесле — почувствовать, предвидеть, уговорить. В разных руках и артефакты отзываются по-разному. Это все сталкеры знают. Только так. Артефакты, как и аномалии, чувствительны. Не бывает двух одинаковых аномалий, и артефактов совершенно одинаковых в свойствах тоже нет. Работа со сборками — дело очень тонкое, удивительное, затягивающее, волнующее. Он перенес пинцетом уголек на другую грань каменного цветка. Немного погладил им плоскость, пытаясь понять, где меняется сцепление с поверхностью. Тут только интуиция и чувство аномальной энергии поможет. Оттого и пинцет деревянный, тоже из волчьей лозы. Тесочки только из соснодуба, потому что как раз-таки на аномалии резист у соснодуба. Не впечатляет его ни гравитационка, ни электро, ни химия. Он даже наоборот в химических полях себя лучше чувствует, сам туда корни-доростки пускает, чтобы кабаны кору не объедали. Кора, кстати, у него лечебная, хоть и горькая. Да и тяжелая, плотная, в воде тонет. Ну да ладно, это другое. Уголек вроде как чуть подлип к одной из граней каменного цветка. Худой тут же замер, фиксируя положение. Несколько секунд длился неслышимый диалог его, кнопки и артефакта, по итогам которого Слава покачал головой, понимая, что контакта не будет. Вздохнув, он встал со своего стула, повернувшись, наконец, так, что его лицо стало видно. Высокий, ушедший в себя, а оттого и кажущийся сейчас застенчивым, светловолосый долговязый парнишка с задумчивыми карими глазами. Он взял бутылочку с напитком и с удовольствием всосал половину. Шумно отрыгнув, а как иначе, выдохнул. «Чё, звезду ломать будем?» Сделал ожидаемый вывод рваный, с комфортом уже севший на мягкий стул из того же соснодуба чуть позади их стола. Сейчас они находились в одной из оборудованных для таких экспериментов комнатенок быстровозводимого ангара. Комната размером 4 на 4 метра немного походила на комнату для буйных умалишенных. Стены обиты мягкими несгораемыми матами, в углах автоматические огнетушители — одно неоткрываемое окно на улицу, изнутри покрытое артефактом слюда. Потому что так надо. Яркий свет диодных ламп с высокого навесного потолка. Потолок здесь тоже пришлось сделать, потому что тоже так надо. Были случаи, выскакивала поделка. Опасно. Стол, два стула, шкафчик со множеством полок, все из того же соснодуба, где хранились осколки артефактов для работы. Вот практически все, что в этой комнате. Разве что стоит упомянуть лежащий на полу разбитый комбинезон Сева для совсем опасных экспериментов. Разбитый, потому что... Тоже долгая история. «Звезда, звезда», — задумчиво повторил Худой. «Ее же еще пойди сломай, пилить не пойдет, сама должна разойтись». Разделять силой ценные артефакты было невыгодно. Большинство артефактов, несмотря на внешнюю однородность, не были однородными. Ребятам некоторые из них напоминали мегаполис, в котором были свои производители энергии, магистрали, по которым она передавалась, свои какие-то настроения и смены активности. Если пилить в наглую, то иногда можно разрезать, как тебе захочется. Но вот с этим же наглым распилом можно повредить кучу внутренних магистралей, энергетических ячеек, каких-то контактных точек и линий. В общем, куски артефакта, разделенного просто через силу, могут запросто потерять свои свойства. Другое дело позволить артефакту расколоться так, как ему удобнее. Вот тогда осколки обычно сохраняют функции родителя. «Так я придумал кое-чего для звезды», — оптимистично заявил Рваный. Он пригубил со своей бутылочки. «Ща я ее в жидкий азот положу, потом в жарку швырнем, она и треснет. Он же не нулевой по теплопроводности. Несколько перепадов по-любому трещинки завяжут, а там уже дело техники», — заявил Рваный, нисколько не сомневаясь в своем выводе. «Это до жарки тащить ее в холодильнике придется», — озвучил очевидное Худой. «Тяжело». «А вон Серегу попросим, он и попрет. Ему-то что в экзаче сделается? Он же в жарку ее и закатит, он же и вынет», — уверенно сказал Ипполит. «Ты уже прощупал», — улыбнулся Худой. «Тут за главного кто сейчас? Хутор?» «Хутор позволит». «А то! Он-то грядки свои уже далеко за забор отнес. Дальше, чем ближайшая жарка. Сейчас в зоне спокойно. Мутант не балует, даже тыкву хуторскую почти не воруют», — улыбнулся Ипполит. «А если воруют, то с извинениями взамен на удобрение», — хохотнул Слава. «Видел, какую кучу они ему навалили на грядки? Выше колена!» Оба пацана заржали. Случай был неординарный. Целое стадо кабанов прошлось по грядкам хутора, который выращивал на базе всякую зелень. Да, надо сказать, что хутор в целом был не боец, но поскольку очень спокоен и уравновешен, а больше потому, что почти все сталкеры ушли к постоянно расширяющемуся периметру, оставив на охране пару человек и пяток мертвецов, сейчас был главой военных складов, начальной базы «Свобода». Так вот, недавно стадо кабанов аккуратно потопталось по его грядкам, пожрало зеленую тыкву, которая была обманчиво крупного размера, но все равно крайне неспело. Это стадо, обидевшись на возникшее вдруг несварение, навалило кучу на кучу своего помета посередине грядки. В целом получилось смешно и не опасно. Тыква хоть и потоптанная, но крайне живучая, продолжила расти. Мутанты отважены от грядок, а хутор раскидал лопатой по грядке навоз, пожал плечами и в некоторой задумчивости о свойствах своей зеленой тыквы, от которой отказались даже всеядные кабаны, вернулся на базу. Хутор, он же Александр Иванович, крупный, светлокожий, лысеющий дядька с тонким голосом и голубыми глазами, был добрым, но боязливым. Особенно побаивался он начальства. Но в ремесле своем аграрном души, конечно, не чаял. Из любой семечки куст и плод вырастить мог. Так вот, он пацанам и слова поперек не скажет. Почешет только в усах, да в щетине на бороде, которую он сбривал раз в неделю, и позволит. За пацанами, потому что отдельно выделенный мертвец приглядывает. Вон на входе в ангар стоит с мечами. Махина за 2 тонны массой. Это еще не в максимальном обвесе. Это еще и по-божески в 2 тонны оценивать. Коваль вон, фото скидывали, вообще закуролесил с броней для них, там вообще слоновий вес выходил. Потом только он понял, что не получается ему боеприпас победить, дал задание пацанам на такую вот аномальную броню. Успокоился пока. Пока ждет, что у худого Дорванова для оборонки получится сделать. Верит. А сколько надежд было на сборку от Гнуса, Муха. Сборка работала отлично, но была одна сверхпроблема от нее. Любой артефакт, за исключением пузыря, который про радиацию, любой артефакт, в общем, делал Муху нестабильной. Хоть мамины бусы вешай от пулевого, хоть золотую рыбку от веса, все защиту от Гнуса сбивают. Мертвецы это сразу заметили, у них-то контакт с внешним миром частично, как и у слепышей. Чувствуют и видят немного, что снаружи делается, даже если не смотрят. Потому мужики и идут на гнус только с мухой. Некоторые даже пузыри не берут. Хотя пузырь вообще крайне редкая штука. На всех не хватит, если индивидуально. Правда, сейчас его торговцы не вывозят, поэтому собирается приличное количество уже. Наверное, скоро можно будет каждому сталкеру такой вот зеленый камешек от радиации вручить. Худой задумался. Артефакт «Ночная звезда» — редкая штука. Он почему-то сравнивал ее с девушкой. Тут всегда индивидуально получалось. Красивая, переливающаяся золотым, по форме словно светло-желтый морской еж или хрустальное солнышко. Ее, кроме трамплина, еще и карусель родить может, но там в форме различия появляются. Если из карусели, то лучи равные, торчат во все стороны почти одинаково, а в трамплине как рвануло, так и застыло. Хаотично и прихотливо, как характер у капризной красавицы. Цветом разные бывают, и зеленые, и серые, и действительно ярко-золотые. Золотые особенно ценились раньше до гнуса у торговцев. Но большая земля умерла под гнусом, торговля встала, артефактов стало много, и слово «ценность» уже обозначало совершенно другое. Артефакт крайне стойкий. Сломать на крупные осколки это порождение гравитационных аномалий практически невозможно. В пыль — пожалуйста. Хороший удар кувалдой и нате вам взрыв на все здание и бесследное исчезновение звезды, а на крупные части его развалить это как повезет. А вдруг перепадов из азота в жарку не выдержит, развалится сразу на звездочки, как конфетти. Потеряем красавицу. Рваный теперь следил за размышлениями своего товарища и словно читал его по лицу, но озабоченность трактовал по-своему. «Ну, может, не сразу лопнет, но несколько перепадов не выдержит», — уверенно сказал он. 100% трещины будут. Я вон уже пару захватил со склада, зеленый и золотой. Ставлю на зеленый, он спокойнее будет, хороший осколок даст», — подначил дружеское пари рваный. Худой хмыкнул. Он бы тоже поставил на зеленый. Золотые как будто знают, что они красивее, оттого и капризнее, несговорчивее. Будут терпеть до последнего, красоту хранить, гордиться собой, а потом бам, и в мелкую прозрачную труху. «Я тоже думаю, что зеленый поспокойнее будет. Сереге сказал уже?» — спросил худой. «А что ему говорить? Он за нами пойдет. Охрана все-таки личная, не шаляй-валяй», — уверенно сказал Ипполит. «Элита. Он еще при жизни Долговской известен был. Позывной знаешь? Я только что по секрету узнал. Сказать?» «Ну, скажи. Грохот, небось. Командир квада?» — предположил худой. «Не, бери выше», — помотал головой рваный. «Да куда выше? Там уже замы генерала только», — без особого интереса сказал Слава. «Карай», — полушепотом сказал Ипполит. «Какой еще карай?» Силясь вспомнить особо ярких представителей группировки бывшего противника, не понял Славик. «Какой еще?» «А-а-а!» — дошло вдруг до него. «Сам карай? Это же когда было? Это же когда мы только к свободе прибились было? Нифига себе залетело!» Слава округлил глаза, пытаясь сопоставить того самого истребителя бойцов свободы и всех мутантов с тем, что находилось на входе в их ангар. В ответ на это мертвец, находящийся в огромном раздутом броней экзоскелете, загудел приводами и тяжелым шагом сместился в сторону комнаты, где сидели ребята. «Ладно, это... Давай, Полян. Ты сам иди, кали звезду эту. Я тут еще посижу, покумекаю. Доработаю все-таки с кнопкой. Должна же она туда встать», — отмахнулся Слава. Желание пройтись вместе сейчас почему-то отпало. «Ну, как знаешь», — согласился Ипполит. «Потом мозги мне не тереби с вопросами, если что. Все, я пошел», — махнул он рукой. Худой прощально махнул ему вслед и допил из своей бутылочки. Бутылку бросил на утоптанный земляной пол через плечо к двери. Потом уберет, когда выходить будет. Сейчас он хотел подумать о том, что делалось у него на рабочем столе. Дождавшись, пока тяжелый экзоскелет уйдет из ангара, он, погрузившись в тишину, достал осколок артефакта из деревянных тисков и, зажав его как граненую бусинку между большим и указательным пальцем, принялся задумчиво катать его, словно расспрашивая, как лучше подступиться. Осколок каменного цветка золотисто-коричневого цвета с прожилками вполне мог встать вместо драгоценного камня в какое-либо украшение. Часто оно так и было, на большой земле. Но сейчас все поменялось. Бусинка равномерно покалывала гранями, чуть больнее, чем если бы это был простой камушек. Сказывалась затаенная в нем энергия. Включить-то его можно было, если подать приличное количество электричества от другого артефакта, любого, который рождается электрой. Там без разницы. Батарейка, вспышка, лунный свет. Очень красивая штука, кстати. Бенгальский огонь, пустышка, снежинка. По большому счету без разницы, но чтобы выключить, нужно прервать этот контакт. А время на включение и выключение должно быть в секундах, иначе гнус успеет попортить здоровье носителю мухи, пользуясь ее кратковременным сбоем. А что нужно, чтобы совсем коротко было вкл и выкл? Нужно, чтобы подача была через конденсатор. Но как сделать надежный конденсатор из артефакта? Тут вам не нанотехнологии, тут все пальцами интуицией, если надо, чутьем и душой определяется. Отгадка у него уже была, но он пока не озвучивал ее сам себе. Давал настояться, насладиться предчувствием решения и дойти до кондиции еще там, где-то глубоко внутри, в самых потаенных мыслях. Снова бросил взгляд на зажатый между пальцами осколок. Вроде бы правильно думает. Если бы неправильно думал, бусинка бы отвлекала его, а сейчас не отвлекает, значит, правильно он соображает. Перекинул осколок каменного цветка в другую руку. Прикинул, что было бы, если положить его в рот и сдавить зубами. Сразу же громыхнуло в голове и заболела челюсть. Убьет его от такого прикола. Взорвется во рту, как мощная петарда. Контузит и челюсть нафиг снесет. Это он так, для проверки контакта представил. Есть контакт, отзывается артефакт на него. Значит, правильно он придумал. Худой улыбнулся и мысленно собрал воедино всю конструкцию будущей сборки. Берем два неравновесных по свойствам осколка от аномалии трамплин. Между ними закладываем пластину волчьей лозы в угле или в сухом виде в качестве проводника. Связываем вместе нейтральной слюдой, оставляем торчать только кусочек проводника наружу. Это получается у нас такой непропорциональный конденсатор из осколков гравитационных артефактов. С другой стороны этого проводника ставим, например, кусочек бенгальского огня, артефакта, чувствительного к железу, а потому и агрессивного. Не самый приятный товарищ, если разбирать его. Вот для таких-то товарищей тут и лежит комбез Сева. Собака, бенгальский огонь, реагирует на появление металла в его поле. Чем выше скорость, тем сильнее у него отклик, ну и, соответственно, чем больше кусок бенгальского огня, тем чувствительнее создаваемое им поле. Это будет сенсор. Раздраженный артефакт подает свое возмущение электрическим образом на оба артефакта в слюде. Те кратковременно срабатывают, а поскольку они неравные по потенциалу, гравитационное поле, создаваемое ими, будет очень кратковременным. Они друг друга подавят практически сразу. Это то, что надо. Теперь, чтобы откалибровать срабатывание бенгальского огня не на пули, а на приближающиеся заряды из гранатомета, надо провести ряд физических опытов, подобрать это опытным путем. Соответственно, подобрать нужный размер и активность. Над косой, то есть над проводником между электрическим источником до конденсатора, особо думать не надо, есть у них готовые рабочие варианты. Слава отложил бусинку на стол, едва заметно кивнув ей в знак благодарности. Всего-то надо было вступить в контакт и подумать в тишине. Но это кажется, что всего-то. Тут опыт нужен. Он вздохнул. Бенгальский огонь нужно будет ставить подальше и повыше. Наверное, в шлем, а еще лучше типа выносной антенны сделать. Сборки должно быть две. Одна защита спереди, другая сзади, потому что трамплин работает только полусферой. Другая часть у него, которая уравновешивает удар, очень медленная. Под трамплинами даже насекомые успевают долгое время пожить, пока их аномальная энергия не переправит. Но это тоже другое. Соответственно, и бенгальских огней должно быть два или один. Или их взаимно дублировать. Это получается типа рогатый шлем будет у мертвецов. А что, брутально, дико, страшновато. Они и так огромные в экзоскелетах, а тут еще и рога. Но это тоже другое, это пусть рваный соображает. Куда ставить, чтобы на муху меньше воздействия было? Как косу вести, где конденсатор устанавливать? Это уже по его части, по крупным компонентам. Худой с облегчением выдохнул. В целом сборка получается не миниатюрной, а оттого работать с нею будет легче. Главное правильно собрать первую рабочую модель, прототип, а потом уже количество не будет иметь значения. Что ж, Коваль будет доволен. Слава улыбнулся своим мыслям. Чего бы такого с Коваля из командира стрясти за их изобретение? Надо будет с Рваном порешать, какие они себе ништячки с командиров потребуют за такой нешуточный апгрейд к броне. Помнится, была у якоря в заначке... Ильяс Найманов. «Война за выживание». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.